Глава третья. Таким образом, Вася твердо решил откупиться от армии и потом эмигрировать. Кстати, надо сказать, что деньги на откуп от армии у него были. Подробно о его финансовом положении мы поговорим позже. Там есть о чем поговорить. Но пока ответим только на один вопрос. Почему он не уладил отношения с военкоматом, имея такую возможность? Всему виной оказался его чудовищно упрямый характер. Вася настолько ненавидел эту организацию, что просто не мог допустить, чтобы она богатела за его счет. Вместо этого он предпочитал находиться в подвешенном положении, пока гром не грянет. И вот теперь, сгоряча, он пришел к выводу, что гром таки грянул. Но к следующему утру Вася немного поостыл и решил трезво обдумать все дело. Часа полтора он лежал в кровати и размышлял, сегодня у него тоже был выходной. Наконец ему стало ясно, существует еще одна проблема, которую он раньше не заметил. Языки. Я не владею ни одним иностранным языком. Разве что по-английски понимаю примерно одно слово через 10. Но если вспомнить английские слова, которые я знаю, так они почти все нецензурные. Надо заняться этим вопросом. Вася решил изучить какой-нибудь иностранный язык. Но какой? Для этого нужно было четко определиться, куда он собирается эмигрировать. Тогда он опять позвонил сестре. «Привет, Танюха. Слушай, я снова насчет эмиграции. Я вспомнил, что не знаю ни одного иностранного языка. Давай определимся, куда ты можешь меня отправить, и я начну изучать этот язык». «Погоди, Вася, а английский? Уж его-то ты, наверное, знаешь?» «Да как тебе сказать? В школе у меня по английскому была твердая тройка с минусом. Но это было давно, с тех пор я почти все забыл». Вася расплылся в улыбке. Ему вспомнился эпизод из старого фильма-боевика «Пираты 20 века», когда пираты захватили заложниц с советского корабля и стали их допрашивать. Сначала пытались разговаривать с ними по-английски, потом по-немецки, потом, кажется, по-французски. И все без толку. Заложницы их просто не понимали. Тогда один из пиратов потерял терпение и заорал: «Ну хоть чему-нибудь тебя в школе учили?» И хотя сам фильм Васе не понравился, так как многие элементы боевика в нем смотрелись неправдоподобно. Но именно этот маленький эпизод сразил его на повал, потому что это была самая чистейшая правда. Как только цензура советская пропустила. «Да, дело плохо. А куда бы ты сам хотел поехать?» Вася задумался. «Ну вот Франция и Германия сразу отпадают. Там жарко и мигрантов больно много, они мне не нравятся. Америка тоже не пойдет очень далеко. Мне надо, чтобы климат был похолоднее и народу поменьше. Финляндия, Швеция, Норвегия... Вот примерно так». «Норвегия», — решила сестра. «У нас там самые подходящие связи. Попробую протолкнуть тебя туда». «Ладно, а я пока буду изучать норвежский язык. Но и английский слегка подтяну на всякий случай». «Договорились». Вася позавтракал, потом вышел в интернет и стал искать курсы иностранных языков. Ему удалось найти несколько языковых школ, где изучали норвежский. Он распечатал на бумаге их координаты, контактные телефоны и начал их обзванивать. Но не все оказалось так просто. Выяснилось, что сейчас, в это время года, невозможно сформировать группу для изучения иностранного языка. Впереди лето, сезон отпусков, поэтому начинать учиться никто не хочет. Придется подождать до осени. Именно так Васе ответили во всех языковых школах, куда он обратился. Вася снова связался с сестрой и объяснил ей, что приступить к изучению норвежского языка он, видимо, сможет не раньше сентября. «В общем, дело затягивается», — подытожил он. «Думаю, что эмиграцию придется отложить до следующего лета». «Ладно, посмотрим», — сказала сестра. «Может, я еще что-нибудь придумаю». «Да что тут можно придумать?» — хотел ответить ей Вася, но не стал. После этого он обратился к вопросам откупа от армии. Его интересовало получение отмазки по состоянию здоровья. Какое заболевание себе подобрать? Вот в чем был главный вопрос. Чтобы в глазах окружающих выглядеть абсолютно здоровым, а в армию не попасть ни при каком раскладе. Вася опять вышел в интернет и разыскал один толковый антипризывной форум. Там было много практических историй, рассказанных посетителями форума, а также ценных советов и рекомендаций. Некоторые уклонисты даже изъяснялись в стихах. Васе особенно понравилось вот такое стихотворение. Полезный совет. Если ты растешь здоровым, сильным, крепким и красивым, если с самого рождения не болел ни разу в жизни, собирай скорее бабки, чтоб врачи в военкомате выдали тебе отмазку и потом не приставали. чтобы злые военкомы до тебя не докопались, понимая, что ты болен, да еще неизлечимо. Ну а если застыдишься своей липовой болезни, вспомни друга Валентина, он больной не понарошку. Слишком близко он сошелся с нашей армией могучей и, поссорившись с дедами, заработал инвалидность. Так не будь же ты бараном, покупай себе отмазку. Это главная услуга нашей платной медицины. Но это были, так сказать, общие рекомендации, а Васю интересовала более конкретная информация. Он гулял по форуму и анализировал то, что там написано. Туберкулез? Не пойдет, слишком долго лечиться. Полгода в больнице пролежать — это вам не шутки. Так, что еще? Зрение, слух, плоскостопие. Вася долго подбирал себе болезнь, но никак не мог определиться. Потом ему пришла в голову свежая мысль, весьма оригинальная. А собственно, чего я напрягаюсь? Норвежский язык мне предстоит изучать как минимум до следующего лета, чтобы хоть более-менее его знать. Тогда отмазка от армии понадобится только через год, не раньше. А к тому времени в стране уже пройдут парламентские выборы, и наверняка победу на них одержит эта девушка, Ирина Петровна. А она обещала сделать армию профессиональной. Глядишь, проблема исчезнет сама собой. Вася так обрадовался, что плюнул на все и выкинул из головы идею об отмазке от армии. Да и об эмиграции тоже. Действительно, куда торопиться, если приступить к изучению иностранного языка он сможет только осенью. До конца призывного сезона Вася отдыхал на даче. Правда, он мог бы отдыхать там и дальше, не стесняясь, но в июле ему позвонил брат и настоятельно попросил переехать в город. «Ты уже 3 месяца там тусуешься», — сказал он, — «а дача, между прочим, общая. Имей совесть, дай и другим отдохнуть». Вася отправился домой. Приехав, он решил поспать. Сразу пошел в свою комнату и плюхнулся на кровать. И, естественно, у него перед глазами тут же оказалась прикрепленная к стене фотография Ирины Петровны. А легкий полумрак в комнате, дело было вечером, только добавлял ей таинственности. В последнее время Вася часто видел Ирину Петровну по телевизору, поскольку она активно занималась самопиаром. До выборов-то уже не так много осталось. И он твердо решил за нее голосовать, зная, что эта соблазнительная девушка поможет ему откосить от армии. Но сейчас он посмотрел на нее в другом свете. «А что если поискать в интернете ее эротические фотографии?» – подумал он. «Конечно, она и на этой фотке выглядит отпадно, но уж больно много на ней одета. Может, где-нибудь можно найти ее вообще без одежды?» Удивляясь, что эта идея не пришла ему в голову раньше, Вася включил компьютер, вышел в интернет и приступил к поискам. Правда, сначала он вдруг почувствовал угрызение совести, но быстро сумел их подавить. «А чего я делаю-то? Я все правильно делаю. Если ее эротические фотки действительно ходят по интернету, значит, она сама это разрешила. Иначе бы ее фотки туда не попали, ведь она же известный политик, ходит с охраной и все такое. А если она сама это разрешила, значит, она хочет, чтобы ее рассмотрели во всей красе. Ну так я и посмотрю». К сожалению, таких откровенных фотографий, как он хотел, разыскать нигде не удалось. Тогда он скопировал на свой компьютер самое лучшее из того, что увидел, а потом зашел в видеоархив YouTube. Здесь можно было найти уже не фотографии, а видеозаписи с ее участием. Поисковик выдал ему несколько ссылок, и Вася, не раздумывая, выбрал первую попавшуюся. Видеоролик начинался с пояснения – Ирина Петровна на церемонии открытия новой школы, построенной на ее личные средства. Вася расплылся в циничной улыбке. Убедительный пиар. Девка отжигает. Продолжительность записи составляла 8 минут с небольшим. Ее качество оказалось неплохим, но все же не идеальным, поэтому Вася не стал разворачивать картинку на полный экран. Он увидел большую площадь школьного двора и организованную толпу учеников, выстроенных прямоугольником. Перед ними стояла многочисленная группа взрослых, вероятно, там собрались все учителя, среди которых Вася сразу разглядел Ирину Петровну. Правда, здесь она была одета в строгий костюм серого цвета, делавший ее похожей никак не на секс-символ, а скорее на родину-мать. Сначала Ирина Петровна произнесла краткую речь. Слушать ее прелестный голос было исключительно приятно. И поэтому Вася решил прокрутить видеозапись до конца, хотя и понял, что уж здесь-то раздеваться она точно не будет. Впрочем, ее речь заняла только часть видеоролика, А затем Вася увидел странную, совершенно непонятную ему церемонию. Ирина Петровна подозвала к себе какого-то здоровенного мужика. Скорее всего, это был ее телохранитель. Когда он к ней подошел, Вася ужаснулся тому, насколько этот тип оказался высок и громаден. Выше Ирины Петровны на целую голову и почти в два раза шире. Он низко наклонился, и девушка запрыгнула к нему на плечо, на котором она прекрасно поместилась. Затем этот гигант распрямился и стал по кругу обходить выстроенных на площади школьников. Ирина Петровна с королевским достоинством восседала у него на плече и улыбалась. «Ну и что это означает?» – подумал Вася. Пару раз камера крупным планом показывала школьников, и судя по их смеющимся физиономиям, они-то прекрасно понимали, что это означает. Но для Васи смысл происходящего оставался загадкой. Вообще говоря, в школьные годы он учился плохо и неохотно. Воспоминания о школе у него сохранились в целом отрицательные. И поэтому к настоящему моменту он успел позабыть многие детали и подробности той жизни. Мордоворот-телохранитель сделал большой круг, на что ушло, кажется, 2-3 минуты, и остановился на прежнем месте. Затем он нагнулся, и Ирина Петровна спорхнула с его плеча. На этом видеоурок начался. «Но что же это все-таки означает?» – в недоумении размышлял Вася. Он целиком пересмотрел запись еще два раза, но без толку. «Блин, да тут на ролике даже все учителя понимают, что значит эта церемония. Один я такой тупой». Вася ломал голову еще 10 минут, и, наконец, он вспомнил одно из школьных мероприятий, которое очень смахивало на это. 1 сентября, в начале каждого учебного года, школьники выстраиваются на линейку во дворе. Сначала директор толкает речь, потом самый крепкий и здоровый 11-классник поднимает на плечо девочку-первоклассницу и делает точно такой же круг по двору. Вот что они воспроизвели. Отличный прикол. Вася снова включил видеозапись, на этот раз прямо с середины. И, увидев Ирину Петровну на плече у телохранителя, разразился громким хохотом. «Какая нестандартная работа мысли! Прелесть!» «Да уж», — подумал он, — «определенно эта девушка начинает мне нравиться. Настолько, насколько вообще могут нравиться политики. Пожалуй, я выберу ее не как меньшее из зол, и даже не потому, что она обещала спасти меня от армии, а исключительно по велению сердца. Я никогда не ходил голосовать, но ради такого кандидата обязательно приду и проголосую».